выстрелили в него. «Боже упаси! Мы должны захватить этого убийцу живым. Его надо наказать публично. Подождем, пусть он войдет в гондолу», — шептал Серано, не спуская глаз с того, что происходило у стены. «Эти мошенники, с такой готовностью служащие монаху, кажется, чуют нас», — заметил Прим. «Их шестеро в двух лодках», — сообщил Серано. «На каждого по два. С этим можно примириться. Чем больше, тем лучше», — пробормотал Топет. Как только Мерино вошел в гондолу, и фамильяры опустились перед ним на колени, прося благословения, Топете двумя сильными ударами весел очутился между обеими лодками. Мерино за минуту перед тем, считая себя спасенным, первым заметил своих заклятых врагов, словно выросших из воды. Он бессознательно громко закричал, фамильяры оглянулись и увидали своих противников. Ужас выразился на их лицах. «Сдавайтесь!» — воскликнул Серано, выдергивая кинжал. «Монах Мерино — наш пленник!» Монах дико захохотал. Великий инквизитор Санта-Мадре узнал своих врагов, и теперь он может утолить свою жажду мести. Они сами явились перед ним в такую минуту, как будто сами предавали себя в его руки. «Нечестивцы!» — закричал он, и ветер, ужасно завывая, вторил ему. «Во имя Пресвятой Девы бейте этих изменников, они достойны смерти!» «Мерзавец!» — шепнул Топете, выхватил кинжал и вскочил на ноги. «Сдавайтесь!» — повторил Серано, готовившимся к бою фамильярам. «Подавайте сюда королевского убийцу Мерино!» «Вот тебе ответ!» — воскликнула одна из тварей Санта-Мадре, прицеливаясь в Серано. Великий инквизитор отдернул его руку и шепнул ему: «Выстрел погубит нас. Нам надо действовать осторожно. Эти окаянные без шума должны попасть в наши руки». Все это произошло в несколько минут. Прим, самый нетерпеливый из трех, поднял кинжал и набросился на лодку Мерино, Топете, безрассудно рассчитывая на свою силу, напал на другую и, нанося удары направо и налево, очутился лицом к лицу с тремя фамильярами, которые, в свою очередь, замахнулись на него своими кинжалами. Несмотря на непроницаемую темноту и качание лодки, ему удалось нанести смертельный удар одному из врагов. Кинжал вонзился тому в шею, и он повалился в лодку. От этого ли непредвиденного нападения, или же фамильяры надеялись спастись от Топете посредством плавания, только они все подались на одну сторону, и гондола с живыми и мертвыми, сильно закачавшись, опрокинулась вверх дном. Серано и Прим дрались с остальными тремя фамильярами, которые, видя, что бегство невозможно, разъяренные, в бешенстве, старались попасть в неприятелей. Между Примом и одним из них завязалась драка, окончившаяся тем, что фамильяр был брошен в воду. Серано вонзил свой кинжал в другого. Мерино дрожал от злости. Его рассудок помутился. Он схватил пистолет, прицелился в Серано и выстрелил ему в грудь. Вероятно, рука великого инквизитора дрожала. Франциско почувствовал жгучую боль в руке, но пуля только контузила его. «Мерзкий душегуб!» — злобно закричал Серано. Он уже хотел обезоружить Мерино, как Прим закричал ему, что лодка опрокинулась, и Топете упал в реку вместе со своими врагами. «Черт возьми!» — проворчал он, отыскивая друга глазами. Хотя Топете отлично плавал, но в таком неловком положении кто-нибудь из фамильяров легко мог заколоть его. И Франциско тоже глядел на то место, где барахтался и плескался его друг с фамильярами. Мерино воспользовался этой минутой. «Прочь отсюда поскорей!» — шепнул он уцелевшим шпионам Санта-Мадре и сам схватил весло, чтобы скорее избавиться от опасного соседства своих врагов. Серано не стал мешкать. Он тоже схватил весло, стараясь нагнать их, но один из утопающих фамильяров конвульсивно уцепился за борт гондолы. Лодка чуть не потонула. Прим живо оттолкнул врага, который, погружаясь в воду, все еще боролся со смертью и только через несколько минут, захлебнувшись, пошел ко дну. Гондола Мерино направилась к пристани у тюремной стены.